Он понял, что чаще всего эта мысль о лжи приходила к нему на теннисном корте, на охоте или утром, после ночи, проведенной с какой-нибудь здешней аристократкой. Но тогда он пропускал эту мысль мимо, потому что днем начинались дела. Он консультировал гестапо, помогал Абверу, проектировал для Розенберга, выступал на антикоммунистических митингах, он был гетманом самостийной Украины, попранной большевиками. Однако по прошествии нескольких лет, особенно когда погиб Петлюра, и он ощутил мстительную радость и устрашился этой своей радости, ибо погиб не просто враг его личный, а все же союзник против Советов. И он понял всю мелкость своей мстительной радости, и это испугало его и потрясло. Он вдруг признался себе, что никакой он не гетман, и что гетманство его зависит от тех, кому это выгодно в Европе, и определяется расстановкой сил в здешних парламентах, рассматривающих его как фишку, которую можно двигать как хочешь, а нет нужды сбросить на пол. Царский генерал, говоривший по-украински с акцентом, Скоропадский, представляя интересы украинских магнатов-землевладельцев, использовался поначалу петербургским двором как некая декоративная фигура от помещичьей кулацкой Малороссии. Он понимал это и не претендовал на свою линию. Он исполнял то, что ему предписывали сверху. Однако здесь, в эмиграции, он с первых дней подчеркивал свою гетманскую особость и негодовал на себя, багровея, когда забывался и начинал в кругу друзей говорить по-русски. Берлину нужна была, как некогда Санкт-Петербургу, сановитая украинская фигура. Выскочки от политики нуждаются в титулованных, это льстит их самолюбию. Скоропадский запрещал себе думать про то, что он, именно он, гетман Скоропадский, виновен в гибели Петлюры. Он-то знал, как все делается. Он тому еврею, который Симона пристрелил, нагана в руки не совал, в глаза его не видел, а попался бы в доброе время, запорол нагайками. Нет, убил он Петлюру иначе. Убил, разрешив печатать про него правду. Разрешил, рассказав о зверствах Петлюры в том кругу, откуда идут каналы к прессе. Он бы мог защитить Петлюру в прессе. Как-никак гетман должен быть выше всех добротою, должен уметь прощать. Но он хранил молчание. А когда разные юрки говорили, что Петлюра позорит самостийное движение, Скоропадский не возражал, как следовало бы, а вздыхал и сокрушенно разводил руками. Впервые после долгих лет мстительной радости Скоропадский испуганно подумал слитно о себе, о Петлюре, сгнившем уже в жирной и сырой парижской земле, о своих немецких хозяевах и покровителях. Когда-то Гитлер, Гиммлер и Геринг расстреляли своих ближайших друзей Эрнста Рема и Штрассера, а адъютант Рема дневал и ночевал у Скоропадского, и гетман гордился этой дружбой. Узнав о расстреле Рема, гетман, хватив для храбрости стопку водки, отправился к секретарю рейхсмаршала. Тот сказал сухо, подчеркнуто сухо: «Борьба есть борьба». А давеча у Шелленберга, когда ужас ушел, но появилась гнетущая усталость, Скоропадский потерял контроль над собой, сказав: «Я решил было, что помощник рейхсмаршала не хочет говорить со мной из-за Данилы. Два раза к нему звонил. Я было подумал, что Данила решил в самостоятельность поиграть. Ну, мы бы ему этого не посоветовали», — заметил Шелленберг и добавил, ожесточившись чему-то: Не дали бы мы ему, гетман. Так что спокойно звоните секретарю рейхсмаршала. У него сейчас много дел, поэтому вам приходится так долго ждать».